Психические срывы не редкость у тех, кто теряет близких при таких обстоятельствах. Некоторые стараются забыть обо всем и вести себя так, будто умерший человек по-прежнему жив. Соседка рассказала нам, что Стина и Трон, Гретте, были превосходной парой в миксте, и, если позволяла погода, ходили на корт чуть ли не каждый вечер. Выходит, он ждал, что жена вот-вот примет его подачу. Похоже на то. О, Господи, слушай, закажи мне еще пивка, а я пока прогуляюсь в туалет. Анна соскочила с высокого стула и, слегка покачивая бедрами, направилась в глубину зала. Харри старался не провожать ее взглядом. Он уже успел рассмотреть все, что его интересовало. Пара свежих морщинок у глаз, несколько новых седых волосков в прическе цвета вороного крыла. В остальном она была все той же. Прежний, слегка загнанный взгляд угольно-черных глаз из-под сросшихся бровей, немного крючковатый узкий нос, излишне полные вульгарные губы, впалые щеки, временами придававшие всему лицу какое-то голодное выражение. Красавицей ее не назовешь. Для этого все черты были слишком тяжелыми и резкими. Однако Харри успел заметить, что стройная фигурка и плавные изгибы ее тела заставили как минимум двоих сидящих в зале мужчин умолкнуть, потеряв нить разговора, и проводить ее пристальным взглядом. Харри прикурил новую сигарету. После Гретте они побывали у заведующего отделением банка Хельги Клеменсона. Однако и этот визит не дал им практически ни одной дополнительной зацепки. Клеменсон по-прежнему пребывал в шоковом состоянии, неподвижно сидел на стуле в своей квартирке в доме на две семьи по Хельсусвейн и только тупо переводил взгляд суетящегося у его ног королевского пуделя на супругу, снующую между кухней и столовой с кофейником и блюдом пирожных трубочек, таких сухих и черствых, каких Харри еще никогда не доводилось пробовать. В уютном мещанском гнездышке четы Клеменсен костюм Беаты смотрелся куда лучше, чем застиранные джинсы Левис и тяжелые Мартенсы Харри. Тем не менее, именно Харри в основном поддерживал разговор с лихорадочно хлопочущей фру Клеменсен о небывалом количестве осадков, выпавшем в Осло этой осенью, а также об искусстве приготовления сладких трубочек. Временами их светскую беседу прерывали тяжелые шаги и рыдания, доносившиеся из квартиры сверху. Фру Клеменсен объяснила, что это их беременная дочь Инна. Муж ее, мерзавец этакий, не придумал ничего лучше, чем откосить именно теперь, когда бедняжка уже на шестом месяце. Именно откосить, кос, греческий остров, этот прохвост, ко всему прочему, еще и грек. Харри уже едва сдерживался, чтобы не швырнуть на стол каменную трубочку, когда Беата наконец-то соизволила вступить в разговор. Дождавшись момента, когда пес покинул гостиную, и Хельги Клеменсен вынужден был сфокусировать свой бегающий взгляд всецело на одном предмете — супруге, Беата ровным и спокойным тоном поинтересовалась: «Как вам кажется, какого роста был грабитель?» Хельги Клеменсен посмотрел на нее, порывисто схватил чашку с кофе и застыл, так и не донеся ее до рта, поскольку не мог и пить, и отвечать одновременно. «Высокий. Может быть, метра два. Стина. Она ведь никогда не опаздывала». «Но он не был таким уж высоким, господин Клеменсен». «Ну, тогда, может, метр девяносто. И всегда была такой аккуратной. А в чем он был?» «В чем-то черном, вроде как прорезиненном. Прошлым летом она впервые взяла полный отпуск, ездила на кос». Фру Клеменсен возмущенно фыркнула. «Прорезиненным?» — переспросила Беата. «Да, еще шапка. Какого она была цвета, господин Клеменсен?» «Красного». Беата прекратила делать пометки в блокноте, и несколько минут спустя они уже снова сидели в ее машине, двигаясь к городу. Если бы только судьи и присяжные знали, как мало можно доверять показаниям свидетелей в делах о такого рода ограблениях, нам бы ни за что не позволили использовать их в качестве доказательной базы, — сказала Беата. Иной раз просто диву даешься, что происходит у людей с мозгами, когда они пытаются восстановить события. От испуга они все видят, словно через очки, и грабители кажутся им гораздо выше и лучше вооруженными, чем на самом деле. А время? Секунды в их представлении как бы растягиваются. Нашему грабителю на все про все понадобилось чуть более минуты, а фру Бренне, дама из окошечка того, что ближе к двери, считает, что он пробыл в банке около пяти минут. А рост его вовсе не два метра, а всего метр 78. Разумеется, если он не использовал каблуки —